Глава вторая. Не таджики. Я тихо вскрикнул и, опустив автомат, схватился ладонью за затылок. Одновременно присел, прижался спиной к холодной стене, выставил ствол АК-74 перед собой. «Черт возьми! Откуда?» Прислушался. Тишина. Словно здесь и не было никого. Однако в следующую секунду я заметил, как через ограду впереди перемахнул темный силуэт. Стрелять я не стал, да и все равно не попал бы. Возможно, противник не один, и рядом есть еще кто-то. Почувствовал, как за воротник медленно потекло что-то липкое и теплое. Черт возьми, а ведь больно. Повторно щупал ладонью свой затылок. Ощутимая ссадина, уже чуть опухла. Не иначе, как камень прилетел, причем откуда-то сверху. Возможно, меткий и сильный бросок, возможно, проща. Был же короткий свист, хотя повторить его я вряд ли смогу. Допустим, метнуть камень могли с верхней части ограды или прямо с дерева. Их тут с внешней и внутренней части двора хватает. Большинство тонкие, но вес человека удержать смогут. Вдруг справа, кажется, из-за ограды раздался глухой шум. Какой-то невнятный тяжелый удар, будто бы о стену. Голосов не было, сразу же все стихло. Я резко обернулся, отскочил от ограды и вскинул автомат. Сверху никого, в проходе между домами тоже. С другой стороны ограды небольшой группы росли какие-то корявые хвойные деревья, кроны которых нависали над стеной. В принципе, по одному из них вполне можно было бы забраться внутрь, и кто бы ни пролез сюда, время он выбрал самые что ни на есть подходящие. Темно, ни хрена не видно, ночь безлунная, шишига с грузчиками уехала несколько минут назад, а я, закончив ночной прием странного груза, по всем предположениям, должен был идти спать, но не пошел. Вместо этого поддался инстинктам и отправился на обход, хотя делать это в 2 часа ночи вовсе не обязательно. И так сложилось, что этим спонтанным решением я невольно нарушил чьи-то планы, неожиданно. Уж чего я не ожидал, что у кого-то вообще хватило ума влезть на охраняемую генеральскую дачу. А, впрочем, кем охраняемую? Одним единственным молодым, неопытным бойцом, что и оружие-то здесь ни разу не чистил. Уж в этом-то я убедился быстро, когда на второй день своего пребывания разобрал автомат Калашникова и убедился, что тот в печальном состоянии. Почистил, смазал. Нормально, еще послужит, и немало. Какие тут были инциденты, капитан Петренко не уточнил. Нужно будет спросить, но попозже. Сначала нужно разобраться, кто виноват. Пока что степень угрозы для меня была неясна. Бросаться непонятно на кого, не имея понимания о составе и численности вторгшихся, — глупо. Они могли быть вооружены, могли легко подстрелить меня, но не стали этого делать. Почему? Не успели? Сами испугались. Однако моя чуйка чего-то молчала, словно бы угроза уже миновала или ее вообще как будто бы и не было. А я привык ей доверять. И все же оставлять это так нельзя. Наверены мне, пусть и против воли объект, проникли посторонние, да еще и напали на меня. Что я потом Петренко буду докладывать? Медленно встал, еще раз осмотрелся и прислушался. Вновь доверился инстинктам. Если противник по какой-то причине и задержался здесь, то, вероятно, он затаился, либо вообще в страхе бежал, куда глаза глядят. Я потихоньку двинулся дальше, стараясь ступать тихо, без лишнего шума. Кирзачи не самая подходящая для этого обувь, но ладно. Приблизившись к восточной части дома, я заметил, что одно из окон разбито, а значительная часть рамы выломана. Сейчас деревянные обломки лежали внизу, прямо под окном. Там же лежала старая монтировка. В качестве подставки к стене прислонили сломанную доску под 45 градусов, что-то вроде мостика. С другой стороны ограды, прямо напротив окна, была перекинута тонкая веревочная лестница. Я ее не сразу разглядел. Значит, цель неизвестного или неизвестных состояла в том, чтобы проникнуть в дом? То есть это были обычные воры? Странно. Работало 2-3 человека, не более. Действовали тихо и осторожно, не напролом. Значит, знали, куда лезут. Тем не менее, не побоялись, черти. Однако, ясно, сам того не ожидая, я спугнул их и не дал закончить начатое. А может, и дал. Нужно разобраться. Кто это мог быть? Залетные гастролеры? Вряд ли. Здесь на многие километры вокруг людей раз-два и нет никого. Населенные пункты по пальцам можно пересчитать, да и те, судя по карте, на 20-километровом удалении. Местные таджики? Возможно, хотя и маловероятно. Зачем им конфликтовать с армией, учитывая, что погранзастава неподалеку? Оттуда могут и предъявить. Глупое и дерзкое решение, если допустить, что так все и было. Не исключено, что это мог быть и кто-то из грузчиков, ведь я не контролировал, все ли они вышли во двор и вернулись в кузов ГАЗ-66. Было 20 коробок, я их видел. Доложить собрался только утром, но не судьба. И что они взяли? Зачем вообще приходили? Что, если цель была иной, а это фикция? Что, если это проверка? Петренко решил проверить меня на вшивость. Но с какой стати? Инициатива генерала? Возможно. Вопросов было слишком много. Ответ, как всегда, один. Хрен его знает. Осмотр внутренней части двора ничего не дал. Здесь никого не было. Да и следов минимум. Я быстро проник в сам дом через все то же сломанное окно. Немного побродив по комнатам, понял, что из недавно доставленного груза пропали две картонные коробки. Сейчас было 18 из 20. Ошибки быть не могло. Причем часть коробок была раскидана как попало, часть вскрыта, будто бы искали что-то конкретное. Тут было еще что-то, видимо, доставленные раньше. Мешки и баулы, но они казались нетронутыми и были покрыты густым слоем пыли. Интерес выяснять, что там, в данный момент отступил. Стало быть, их целью был именно новый, только что доставленный груз? Неизвестные знали, что будет доставка, а потому сработали на опережение. Но я осматривал дом, все было нормально. Впрочем, на окна-то я внимания особо и не обращал. Меня интересовало то, что хранил внутри дома Калугин. Они вполне могли ждать снаружи, разбить окно, когда завелся ГАЗ-66. Окончательно убедившись, что дача пуста и здесь никого нет, я вернулся во двор тем же путем, каким и зашел. Проверил веревочную лестницу, но снимать ее пока не стал. В голове созрел ой-какой план. Вернулся ко входу и проверил главные ворота. Тишина. Куда ни глянь, на многие километры ни единого источника света, Ни души, ничего не движется. Но этого и следовало ожидать. Оставил ворота приоткрытыми, намеренно. Затем вернулся в свое жилье, специально пошумел минут 10, затем самостоятельно обработал рану на затылке, обмотал бинтом и зафиксировал. Затем погасил свет везде, будто бы лег спать. Но спать ложиться, конечно же, не стал. У меня были совсем другие намерения. Я переоделся в свой старый КЗС, который предварительно постирал в ручье. На голову натянул черную вязаную шапку, чтобы мои бинты не было видно в темноте. Калаш взял с собой. Пригодится. Ловко выбрался наружу, преодолев ограду, воспользовавшись все той же лестницей, накинутой на одну из толстых веток, что росли над оградой. Оказавшись снаружи, скрылся за кустарниками. Провел там минут 30. Все было тихо. Все плато было как на ладони до самых ворот. Еще раз осмотрел эту часть периметра. На земле нашел множество следов от обуви, оставленных теми, кто приходил сюда. Само собой, никто не пытался их скрыть. Без отчетливого рисунка подошва стоптана. В темноте особо не рассмотришь в подробностях, а использовать фонарь значит гарантированно выдать себя. Воры вполне могли притаиться где-нибудь неподалеку, на небольшом расстоянии, и скрытно наблюдать за моими действиями. Например, для того, чтобы вернуться и доделать начатое. Я не знал, все ли они взяли или нет. Так прошло около получаса. Едва появились первые признаки приближающегося рассвета, я скрытно выдвинулся по следам. Они неплохо различались и вели к зарослям кустарников и низкорослых деревьев на краю плато, за которыми вполне можно было спуститься вниз к дороге, а уже там уйти куда угодно. Перебравшись через них, я определил, что следы действительно вели вниз, прямо к дороге, что извилисто пролегало с севера на юг. Спустившись, обнаружил новые следы, но уже от протектора шин. Сразу же отсек варианты. Это не легковая машина, не грузовик и даже не мотоцикл. Они слишком узкие. Рисунок протектора нечеткий, полустертый, словно бы резина лысая и старая. Да и звук работы двигателя я не слышал. А если велосипед? Да ну, это уже глупо. И коробки на нем не везешь, неудобно. А с другой стороны, шума от такого типа транспорта действительно нет. Бензин ему не нужен. Не везде пройдет, но все же. Правда, напрягало, что везде полосы следа были по две. Они шли параллельно друг другу, иногда прерывались. Два велосипеда. Так, ну из преимуществ. Еще его и спрятать можно в любых кустах. Ремонтировать тоже просто. Определил, что эти следы ведут вдоль дороги, что вела на север. Строго по обочине. Если бы они шли по траве, хрен бы я что нашел. Уж времени бы точно потратил намного больше. Пошел в том же направлении. Но уже буквально через 50 метров они уходили влево на протоптанную тропу, которая вела к таджикскому кишлаку. Нашел пачку из-под папирос Казбек. Опа! А что, у нас простые таджики курят дорогие папиросы? Не по статусу. Так, выходит, все-таки местные, но не местные. Что там, говорил Петренко, были инциденты, когда тут дежурил рядовой Пешкин. Скрытно выдвинулся в ту же сторону. Пользуясь рельефом местности, я вскоре добрался до границы поселения. Я уже давно все вокруг осмотрел в бинокль и определил, с какой стороны подойти к кишлаку будет проще всего. Карты тоже проверил. Ну так, на всякий случай, если вдруг возникнет такая необходимость. Готовился к худшему, надеясь на лучшее. Это уже чуть ли не жизненное кредо старого меня. Привычка разведчика — держать территорию под контролем и располагать информацией о ней, о подходах, укрытиях и естественных препятствиях. Через 15 минут я практически полностью обошел кишлак по периметру. Хорошо, собак у них нет. Вся ограда была сложена из обычного камня. Местами скреплена то ли цементом, то ли глиной. Где-то она частично развалилась, где-то ее ремонтировали сами жильцы. В целом, в кишлаках южной части Таджикской ССР все было примерно так же, как и в афганских поселениях. Я и раньше их видел, когда у нас скачки были. Только у таджика все более цивилизовано и сделано аккуратнее. Хоть какой-то порядок, а не как у пушту. Абы как, где получилось, там и построили, мол, и так сойдет. Здесь были и двухэтажные дома, но в основном все небольшое, одноэтажное. Были сараи, курятники, навесы, сплошь из камня, дерева и глины. Где-то даже что-то похожее на побелку и штукатурку было. Преодолев невысокий забор, я пересек короткую улочку, спрятался за стеной. Выглянул, осмотрелся. Тут и там скарб, горшки, дрова, камни, старые вещи. Есть какие-то вьючные копытные животные вроде ослов. Было еще темно. Кишлак спал, но это не точно. Как-то здесь все слишком тихо. Нужно было действовать аккуратно и быстро, так как я давно выяснил, что таджики встают рано. Это означало, что времени у меня осталось не так уж и много, не более одного часа. Само собой, ходить тихо в грубых деревянных кирзовых сапогах — это из области фантастики. Однако еще готовясь к выходу, покопавшись в старых вещах, оставшихся после многочисленных предшественников, я отыскал потрёпанные ботинки. Несмотря на уставший внешний вид, в них все равно было удобнее, да и разношены они были что надо. Проходя мимо очередного дома, я вдруг увидел лежащую на боку старую тачку. Самую обычную двухколесную тачку, каких в Союзе в каждом дворе полно. Вокруг нее полно следов и отпечатков ног. Внимательно осмотрев колеса, я пришел к выводу — протектор тот же самый. И грязь на колесах еще сырая. В секции для перевозки нашел небольшой обрывок картона. Еще одно доказательство того, что это местные таджики приложили руку к ночному инциденту. Ну а тачку использовали для того, чтобы не тащить на руках тяжелые коробки. С одной стороны, это очень смело, а с другой же — полное безрассудство. Ну, несложно же догадаться, откуда ноги растут и кто виноват. Они даже не посчитали нужным как-то замести следы или спрятать саму тачку. Эта находка окончательно убедила меня, что здесь, в кишлаке, я и найду ответы на то, что случилось 2 часами ранее. Думаю, что те, кто влез на дачу Калугина, не до конца понимали, что именно делают и какие могут быть последствия. Что ими двигало? Жажда наживы? Знали, что это дача советского генерала, видели, что сюда время от времени что-то привозят, знали, что из охраны там постоянно присутствует всего один боец. Но брать-то внутри особо и нечего, кроме последних коробок. На кой черт им столько вина и коньяка? Ужраться же можно. Так, средство передвижения нашел. Теперь нужно найти тех, кто за всем этим стоял. Думаю, это не займет много времени. Заглядывать во все окна — такой себе вариант. Чаще стекол там либо вообще нет, либо они были настолько грязные, что там хрен что разглядишь. Большая часть окон прикрыта грубыми деревянными ставнями с крючками из изогнутой проволоки. Электричества в кишлаке, само собой, нет, и появится оно очень нескоро. Стало быть, все освещалось по старинке — очагом или печью. Я не разбираюсь, как оно там у таджиков называется — печь и печь. Миновал один дом, второй, третий. Перемещался по спирали, от края к центру, двигаясь по часовой стрелке. Я эту привычку со своей группой еще в Сирии разработал, когда зачистку поселений игиловцев проводили, а позднее и других бандформирований. И нужно признаться, метод весьма успешный. Ну, там у нас, правда, разведывательный дрон сначала позицию боевиков скрывал, а уж потом шли мы, а иногда предварительно била артиллерия. Не суть. Следы жизнедеятельности местных были, но как-то немного. Жизнь тут явно была, но не кипела. Играла роль холодное время года. Из-за войны многих мужчин наверняка призвали в армию, а некоторые женщины и дети просто перебрались поближе к цивилизации. Чего тут торчать? Миновав два десятка домов, я углубился в кишлак и вскоре обнаружил то, что меня заинтересовало. Отдельный большой дом с забитыми окнами, крышей из сучьев и какой-то там соломы, рядом пара курятников в виде примыкающих построек. Все обнесено отдельным забором. Сразу вспомнил, как мы чуть больше года назад на туркменской птицефабрике куриные яйца подворовывали, а потом ночью яичницу жарили, когда старшины не было. Тогда все закончилось тем, что мы самую маленькую курицу незаметно похитили и организовали из нее суп. А следы замели, хотя старшина роты, прапорщик Лось, все равно нас тогда раскусил. Веселое было время, не то что сейчас. Эх. Обошел дом, прошел мимо сарая и едва не влез в сигнальную ловушку. Связка пустых консервных банок на леске. Просто, но эффективно. Ты смотри, гады осторожные. Приняли меры предосторожности. Какие, однако, они сообразительные. Нет, я вовсе не хочу никого обидеть, но устраивать такие приспособления для полуобразованных местных воришек, мягко говоря, неожиданно. Пока осмотрел подходы к дому, насчитал еще три таких же ловушки. Интересно, каких еще сюрпризов они тут понаставили? В деревянной пристройке случайно увидел мотоцикл «Ишь, Планета-3». Он был частично накрыт мешковиной. Подобравшись ближе, я заглянул под тент. Точно, я не ошибся. Внешний вид нормальный, да и сам он на ходу. Осторожно влез на крышу одного из курятников. Распластался там, тихо подполз к забитому окну и, отыскав узкую щель, принялся наблюдать. Внутри горел тусклый свет. Очаг, возможно, не один. Ножом тихо отковырнул одну из гнилых досок. Обзор стал немного лучше. Так-так. А внутри находились мои старые знакомые, торгующие таджики Рустам и Абдул. Только внешний вид у них теперь сильно отличался и продолжал меняться прямо на глазах. Это точно они, ошибки быть не может. Оба явно не мусульмане, но смуглые. Один аккуратно сбривал скальпелем густую бороду, а второй, уже тщательно побритый, переодевался в спортивный костюм и кеды. Рядом старый диван, а на нем АК-74, расстегнутый под сумок. Рядом стол, на нем переносная радиостанция, но тип не определил. Один что-то тихо произнес, второй вдруг засмеялся. Волосы у него на голове, кажется, это Рустам, были светлыми. Вот же чурки недоделанные, это засланцы. А ведь играли так натурально, что даже мой наметанный глаз не заметил подвоха. Ну, молодцы, провели. Но какого же черта вы тут делаете, хитрожопые? В углу валялись те самые пустые коробки, только уже смятые, а в деревянном ящике на полу — бутылки. Почти все распилены пополам, а в них... Черт, не вижу. Не могу разглядеть, слишком мало света. И вдруг в поле зрения появился третий человек. Не крупный, но достаточно высокого роста. На ногах ботинки, звук выдавал. Он что-то держал в руках. Лица третьего я не видел. Тот был весь закутан в тряпке, чуть ли не по уши, и стоял ко мне спиной. Тоже таджик? Не сильно-то похож. Кто-то переодетый? Вот только он вдруг заговорил на чистом русском языке, без акцента. И, черт возьми, этот голос был мне знаком.